Глава 22. Это может и странно, но очень хорошо, что физик был к ней всегда добр, тогда как всех остальных терроризировал. Немного неловко перед одноклассниками, но все равно хорошо. Во всяком случае, сегодня. Ведь обычно, когда кто-то плавал и не мог толком ответить на его вопросы, Юрий Борисович или язвил, или раздраженно отчитывал. А тут на ее беспомощное молчание лишь взглянул с сочувствием и очень даже по-доброму осведомился. Не приболела ли она? От такого разительного контраста сделалось, конечно, совсем неудобно. Тем более девчонки, да и парни тоже, стали оглядываться, искать признаки нездоровья. Но если бы он на нее сейчас набросился, как и на всех, она бы точно не выдержала. Она вон и собраться с мыслями не сумела, хотя домашний параграф честно прочла. Просто этот Колесников со своим гадким спором попросту выбил почву у нее из-под ног. Внешне она крепилась, но в душе царил полный раздрай. И то, что он пялится ей в спину, еще сильнее нервировало. Юрий Борисович, озабоченно глядя, ждал от нее вразумительного ответа. «Да», — пролепетала Мика, стесняясь своей лжи. «Голова очень болит». Щеки тут же стыдливо зарделись, выдавая ее с потрохами. Но физик на ее неумелую ложь лишь сочувственно подцокал языком и предложил наведаться в медпункт. Мика поблагодарила и вышла из класса. Ни в какой медпункт она, конечно, не пошла, но эта нежданная передышка оказалась очень на руку. Ей не мешало успокоиться, скрыться от острого взгляда Колесникова, а то ведь сидела как на иголках. Хоть и не оглядывалась, а все равно чувствовала, что он с нее глаз не сводит. Чтобы не попасться ненароком директрисе, завучу или классной, Мика поднялась на 4-й этаж. Убрела в самый конец длинного коридора, пристроилась возле окна, выходящего во двор школы с торца. С собой она была недовольна. Не так ночью все планировала, хотела же ударить по его самолюбию утонченно, а вышла как-то топорно и грубо. «Да и плевать», — отмахнулась Мика. «Он свое получил, и ладно. Теперь надо постараться выкинуть его из головы, не замечать, забыть. А это уже сложнее». Шаги за спиной она услышала не сразу. Точнее, не обратила на них внимания, а когда оглянулась, то увидела, что к ней направляется Колесников. Черт, как он ее нашел? Что ему надо? Впрочем, понятно, что выяснить отношения. Но как додумался сюда подняться? Или он что, всю школу обошел? Очень захотелось сбежать от него. Но куда тут сбежишь? Тупик. Не в окно же прыгать. Нервно сглотнув, Мика попыталась унять вмиг разошедшееся сердце. Но оно колотилось, словно обезумев. И пальцы дрожали. Даже руки пришлось сжать в кулаки. Да уж, холодно и невозмутимо все ему высказать точно не получится. Так что лучше помалкивать по возможности. «Поговорим?» — спросил он, приблизившись. «Да ну его! Она просто молча уйдет, и все. Но Колесников стоило ей двинуться. Вынул руку из кармана, выставил в бок и, уперев ладонь в стену, преградил путь. От его взгляда, неотрывного и пронизывающего, сделалось не по себе. Она даже на мгновение опустила глаза, смутившись. Только с чего бы ей смущаться? Это ему должно быть перед ней стыдно. Если у него, конечно, хватает совести понять, насколько низко вот так спорить на человека. Хотя он ведь не догадывается, наверное, что она все знает». Мика гордо вскинула подбородок и посмотрела прямо. Все-таки он выглядел совсем иначе, словно перед ней стоял другой человек. Обычно такой расслабленный и вальяжный, сейчас он был заметно напряжен, собран и чрезвычайно серьезен. Никакой еле уловимой насмешки в глазах, никакой блуждающей полуулыбки. Он даже хмурился. Она его просто не узнавала. Неужто беднягу так зацепили ее слова? Тем лучше. В следующий раз не будет устраивать мерзкие споры. Что на тебя нашло? Первым нарушил он напряженное и красноречивое молчание. Ничего. Удалось произнести почти ровно, но дикое сердце от его близости так бесновалось, что катастрофически не хватало воздуха. Тебя кто-то расстроил? У тебя настроение плохое? Нормальное. Обычное. Не похоже. Ответил он, продолжая буравить ее взглядом. В пятницу ты мило улыбалась, не возражала встретиться, а тут вдруг ни с того ни с сего взъелась. Только вот за что? Я тебя разве чем-то обидел? Ты скажи. «Не понимаю, о чем ты?» А вот сейчас голос сдал, заметно дрогнув. «Слушай, давай только без этих «не понимаю», «не знаю», «ничего не было». Я вроде с ума не сошел. Ты, надеюсь, тоже. И мы оба прекрасно помним, что было в пятницу». Он и говорил иначе. Обычно слегка растягивал гласные, отчего речь казалась неторопливой, лениво-благодушной. А сейчас чеканил слова резко, жестко, напористо. Будто рубил. Давил на нее, неосознанно придвигаясь все ближе. Мы договорились встретиться в воскресенье в 5. Так? Мика было собралась вновь возразить, но наткнулась на его непривычно жесткий и пронзительный взгляд и промолчала. Он прав. Продолжая этот концерт наедине, она сама будет выглядеть как дура. «Я пришел», — продолжал он твердо. «Прождал 3 часа. Ты меня прокатила. Ладно, бывает. Передумала там, не смогла, и еще что-то. Неважно». «Но почему не сказала? Я звонил 100 раз. Боялся, что с тобой что-то случилось. Домой к вам прибегал. А теперь еще этот спектакль в классе. Что это было, я не понял. Для кого?» Она не отвечала. «Ну, так что? К чему была эта интермедия? И почему ты не пришла?» Мика молчала. Ни объясняться, ни оправдываться она не желала. Во-первых, и сказать тут нечего, кроме правды. Но тогда она подведет Лешу, чего ей совсем не хотелось. А во-вторых, это даже хорошо в каком-то смысле. Пусть ломает голову, терзается неизвестностью. Пусть ему будет плохо так же, как ей. «Мика, ты же вроде адекватная. Таких диких перепадов настроения я за тобой не замечал». «Так что случилось, черт возьми?» Наседал он. «Тебе про меня кто-то что-то наплел? Сонька? Вера? Ну, давай это обсудим. По крайней мере, я имею право знать». «Я просто не хочу иметь с тобой ничего общего. Вот и все». Раздраженно ответила Мика. «А в пятницу хотела», — заметил он. «В пятницу тоже не хотела», — с напускной холодностью возразила она. «Просто было неловко отказать. Ты же защитил меня». «Оу», — усмехнулся он. «А сегодня, стало быть, уже ловко». С минуту они стояли молча, друг напротив друга, сражаясь взглядами. Это было трудно вынести, потому что его взгляд, казалось, буквально прожигал ее насквозь. Аж больно. А потом Колесников вдруг порывисто подался к ней. Она и моргнуть не успела, как на затылок легла его ладонь, горячая, крепкая, даже жесткая. Не давая опомниться, он притянул ее к себе и впился в губы поцелуем. Это произошло так неожиданно, что она растерялась. Беззвучно ахнув, приоткрыла рот и тут же почувствовала, что поцелуй стал еще более напористым, глубоким и наглым. Ну, что уж скрывать, приятным. Сердце ухнуло вниз. Дыхание перехватило, пол поплыл под ногами. Несколько долгих секунд слабости слились в одно упоительное мгновение, которое вдруг разорвал звонок с урока. Мика резко отпрянула, оттолкнула от себя Колесникова, зло шикнула на него. «Убери от меня свои руки. И никогда, слышишь, никогда не смей даже близко ко мне подходить». В довершение она яростно и брезгливо оттерла рот. Слова ее, похоже, не особо его тронули, а вот жест явно задел. Он смерил ее все еще горящим взглядом, затем, сглотнув, бросил. «Как скажешь». Развернулся и ушел. Ушел и не оглянулся. Мика перевела дыхание. Беспомощно оперлась о подоконник, ноги ее еле держали. «Господи, что это было?» Она снова коснулась губ, бездумно и совсем легко, точно проверяя. «Но какой же он наглец!» Сравнивать ей пока было не с чем и не с кем, но откуда-то она поняла совершенно точно. Целоваться он умеет. «Еще как умеет, сволочь!» Губы до сих пор требовательно горели, голова шла кругом. А внутри так сладко и тоскливо. Ныло.